43. Его разбудили крики. На улице шел ливень. Буря, Мелисса и Пенни кричали, радуясь его большим каплям. Фоллер боялся пошевелиться. Он чувствовал себя так, словно его избила толпа людей с трубами, которые затем протащили его вверх и вниз по лестнице и отпинали ногами. Ему вдруг пришло в голову, что следует открыть рот и поймать пару капель дождя. Празднование прервала Пенни. Он проснулся. Появившаяся с флягой в руке буря наклонилась и влила ему в рот воды, но она расплескалась прямо по его губам и щекам, и в горло не попало ни капли. Только со следующей порции ему удалось сделать пару глотков. Пенни наблюдала за ним, суетясь на заднем плане. У нее была аптечка. Что более удивительно, она знала, как ее использовать. А еще она, без всякой видимой причины, невероятно злилась на Фоллера. Что случилось? Из-за дождя в глазах все расплывалось. Он чувствовал себя слишком слабым, чтобы поднять руку и вытереть капли. «Пенни — шпион», — ответила Мелисса, отбрасывая с лица мокрые волосы. «Я не шпион», — сказала Пенни. «Я психиатр. Я занималась исследованиями. Изучала действие вируса затмения». «Действие?» — Мелисса сделала шаг в сторону Пенни, как будто собиралась ее ударить. «Миллиард погибших! Вот какое действие!» «Не я выпустила этот чертов вирус», — возразила Пенни. «Так что отвалите от меня! И ни в одном вирусе затмения причина большинства этих смертей. Маленькая черная дыра Питера тоже имела к этому отношение». Эти слова немного рассеяли гнев Мелиссы. «Нам не пришлось бы спешить с сингулярностью, если бы этот козел Уго не собрался сделать лоботомию всему миру. Кстати, как ты избежала заражения?» «Питера!» «Что?» — выдохнул Фоллер. «Ты назвала меня Питером?» Он запутался. «Пенни — шпион?» Пенни ткнула в него пальцем. «Да, ты Питер!» Глаза были полны отвращения. «Как я могу тебя ненавидеть, если ты даже не помнишь, что сделал?» «Что я сделал?» Дождь стих, превратившись из ливня в морось. «Ты хочешь найти человека, который это сделал?» Пенни присела на корточки и, порывшись в рюкзаке, поднесла к лицу Фоллера маленькое круглое зеркальце. «Смотри! Вот он! Скажи ему, какой он сукин сын!» «Ты с ума сошла!» — прохрипел Фоллер, отталкивая зеркало и глядя на Мелиссу, которая смотрела в землю. «Мелисса лгала с того момента, как ты ее встретил», — сказала Пенни. «Это сделал ты! Ты — величайший массовый убийца в истории, и даже этого не знаешь!» «Какой же бред ты несешь!» — воскликнула Мелисса. «Я была там, прямо посреди всего!» «О, я знаю, что ты была!» — сказала Пенни. «Убийцы — это Эльба и ее люди. Уго — убийца, но не Питер». «Я не убийца!» — он хотел сказать в свою защиту что-то еще, но был очень слаб. «Ты прав. Ты не убийца!» — сказала Пенни. «Уго Вулков превратил тебя в невиновного!» Она отвернулась. «Вот почему я не могу сидеть сложа руки и смотреть, как ты умираешь!» Питер посмотрел на бурю, сидевшую на корточках рядом с ним, зная, что у нее нет ответов. По крайней мере, она была кем-то вроде него. Кем-то из мира, который он знал, мира, начавшегося в первый день. Буря протянула руку и погладила его по здоровому плечу. От нежности этого жеста к его горлу подступил комок. «Мы родились в первый день», — тихо сказала Буря. «Ты, я, укус змеи, все это не имеет к нам никакого отношения». Фоллеру хотелось в это верить. «Разве это сделал он? Он разорвал весь мир на части. Он? Да. И не слишком беспокойся из-за того, что буря является дубликатом Мелиссы, сказала Пенни. Ты тоже дубликат. Ты убил настоящего Питера Сэндовала и занял его место. Он посмотрел на Мелиссу. Питер умирал. Уго намеренно заразил его болезнью, сказала Мелисса. Это была идея Питера, а не твоя. Фоллер никак не мог понять тот мир, в котором раньше жил. Ему казалось, что его ударили кирпичом. Он лично создал машину, которая разрушила весь мир. «Хоть что-нибудь из того, что ты говорила, правда?» Мелисса сидела на земле рядом с бурей. Ее когда-то чистое и белое платье теперь стало грязным и разодранным на колене. Она оторвала куски ткани, чтобы сделать для него повязки. «Я не хотела обременять тебя этим. В твоем случае вирус затмения — удача для тебя самого». «Это точно», — сказала Пенни. Мелисса бросила на нее предупреждающий взгляд. «По большей части то, что я тебе рассказала, правда. Лишь упустила ту роль, которую ты в этом сыграл». «По большей части», — повторил Фоллер. Он вспомнил первые несколько дней после первого дня. Он был никем. Даже не стоил того, чтобы его убивали. Если бы все они знали, его бы сбросили с края света в первую очередь. Благодаря Пенни убийцы смогли найти нас в ее мире и в том, из которого мы только что сбежали, — сказала Буря. Она общалась с ними с помощью аппарата переносной рации. «Они не знают, где мы сейчас», — произнесла Пенни. «Вероятно, они думают, что мы мертвы». «Почему ты не сказала им, где мы находимся сейчас, если нам негде спрятаться?» — спросил Фоллер. Пенни посмотрела на него так, словно он был тупой, как пробка. «Когда я сказала Уго, что они забрали твой парашют и перекрыли тебе все пути побега, я думала, он отправит больше убийц. Вместо этого он испробовал свою блестящую новую игрушку, твою сингулярность, и убил сотни невинных людей. Он знал, что меня он тоже убьет». Она по очереди посмотрела на всех них. «Вы тоже должны быть безжалостными. Очевидно, он также убил настоящего меня. Поэтому не стоит слишком удивляться», — сказал Фоллер. Пенни покачала головой. «Я о таком не слышала. Не уверена, что это так и было». Мелисса горько рассмеялась. «Прекрасно. Продолжай жить в своем герметичном мире фантазий». Она сложила руки. «Ты так и не объяснила, как избежала вируса затмения? Как ты попала в список тех немногих счастливчиков?» «Мой отец работал в Министерстве обороны под командованием генерала Холланда». Мелисса тяжело вздохнула, закатив глаза. «Не смотри на меня так. У остальной части моей семьи память стерли. У трех братьев, всех бабушек и дедушек, теть, дядь, кузенов. Я подошла им, потому что у меня есть навыки, в которых они нуждались». Она перевела взгляд на Фоллера. «Двое из моих братьев умерли, прежде чем я смогла им помочь. А еще мои бабушки и дедушки, и дядя». Оглядевшись, она заметила свою аптечку, вытащила маленькую коробочку и, вытряхнув из нее голубую овальную таблетку, положила ее на язык. «Ксанакс! Я тайком принимаю его с тех пор, как это началось. Меня должны были подобрать через 2 недели. Тогда почему ты пошла с нами?» — спросил Фоллер. «Потому что появился Питер Сэндовал, и мне велели держаться рядом с ним. Поверь, спуск по той горке — это самый смелый поступок, который я когда-либо совершала. Ты меня плохо знаешь». «Ты сказала, что несколько тысяч человек не были заражены вирусом». «Где они?» — спросила Мелисса. Некоторые из них находятся с Эльбой на базе ВВС Эндрю, недалеко от Вашингтона. Другие с Вудкофом в лаборатории Питера в Уильямсбурге. Остальные разбросаны повсюду. Они пытаются установить порядок на стратегически важных островах или собирают разведданные. Она покачала головой и продолжила. По большей части это хаос. Ни энергии, ни пищи. «Теперь у них есть сингулярность», — сказала Мелисса. «И все заметки и записи в лаборатории Питера, чтобы понять, как ее использовать, они утвердят себя как лидеры мира и будут править им в своей скотской манере». Его заметки, его лаборатория. Фоллеру было все так же трудно это понять и принять. «Ты пришла из мира Уго?» — спросила Буря у Пенни. Пенни кивнула. После апокалипсиса Уго незаметно перемещал людей на некоторые из близлежащих островов для разведки и следил за Питером, тобой, Гарри Вонгом и другими, кто мог знать, где эта сингулярность или как сделать другую. Если другие источники энергии исчезли, сингулярность ценна как никогда. Мелисса отыскала относительно чистый участок рукава и вытерла им с лица капли дождя. «Теперь, благодаря мне, она у него».